владело им и сейчас. Он попытался определить, откуда же оно, чем он счастлив, и понял, что счастлив тем, что движется, что перемещается в пространстве вместе с этой копной, и что движение устремлено в ту же сторону, куда стремится все его существо, туда, туда, в город на реке. Погода была не слишком морозной и вполне безветренной. Однако ветер скорости тотчас резанул по лицу, глазам. Алеша, одной рукой вцепившись в канат, другой поднял меховой воротник, каждый завиток которого уже был колюч от холода. Развязал тесемки шапки и опустил уши, но завязать их на подбородке не мог. Одной рукой не завяжешь, надо было сделать это загодя. Он понял, что, сидя на таком ветру, продержишься недолго, околеешь, и распластался ничком, уткнул лицо в брезент, заслонил локтем голову. Грузовик мчался так ровно, без толчков, без покачиваний, словно стоял на месте, исходя гулом, что Алексею показалось, дело тут даже не в пространстве, которое надлежит преодолеть, а просто во времени, которое нужно продержаться, вытерпеть, те 2,5 или 3 часа, отделяющие его от цели. Был превосходный способ сократить время, заснуть, а когда проснешься, ты уже и на месте. Но засыпать было нельзя ни в коем случае. И не потому, что во сне он мог сорваться с машины, скатиться с эдакой убийственной высоты. Нет, его пальцы в шерстяных перчатках мертвой хваткой вцепились в канаты, и, пожалуй, их уже было не разогнуть. Настолько они закоченели, он даже перестал их чувствовать. Но во сне он мог вот так же перестать чувствовать и все остальное. Ведь во сне ничего не чувствуешь, где у тебя что. А это Алексей знал. И был самый верный способ уже никогда не проснуться, замерзнуть насмерть навеки вечные. Нет, спать было нельзя. Значит, чтобы не спать, надо было о чем-то думать. А о чем? Если думать о хорошем, о сладком, тем более уткнувшись носом и закрыв глаза, то это очень легко перейдет в блаженный сон. И он тоже знал понаслышке, что смертный сон замерзающего человека всегда сладок и благостен. Что замерзших находит не с мукой на лице, а с улыбкой на ледяных устах. Так что думать о хорошем было тоже нельзя. А, собственно, о чем хорошем он мог думать? Лишь о том, что ждет его впереди, когда он приедет в город на реке, то есть единственно хорошее и было той целью, к которой он стремился, к которой сейчас мчался, задыхаясь от жгучего ветра. От хорошего его отделяло лишь пространство в несколько десятков километров, а точнее промежуток времени в 2,5 часа. Нет, уже не в 2,5, а всего лишь в 2 часа. Полчаса он уже едет, полчаса он уже вынес. Но что же в нем было хорошего в городе на реке, в городе, о котором он полгода назад и слыхом не слыхивал? Алексей не мог ответить самому себе на этот вопрос, потому что он не знал, что оно такое вообще хорошее, которое надобно человеку. Только ли работа, которая ни себе, ни другим не в тягость? Только ли крыша над головой? Или же просто спокойное сознание того, что тебя принимают таким, какой ты есть, где от тебя не требуют быть лучше или умнее, или знать то, чего не знают другие? Где хотят лишь, чтобы ты был, как все остальные, а в его представлении это было равнозначно свободе. И так ли уж он был далек от истины? Нет, он был совсем близок к ней, всего лишь в 2 часах езды. Но если все хорошее впереди, то что же позади? Вот тут он и осознал с полной ясностью, что позади у него не было ничего хорошего. А говоря по совести, там было одно лишь ненужное, никчемное и совсем плохое. Но в самом деле, если даже поставить вопрос в элементарной сиюминутной простоте, то он звучал так. Что заставило его сейчас ехать на этом окаянном грузовике, адски мучаясь в морозном пекле? Ведь если бы он не покидал город на реке, а преспокойно жил бы там в тепле и уюте, ему не пришлось бы вот так маяться на холоде. А зачем он покинул этот теплый и уютный город? Ради чего? Нужно было сдавать экзамены в институте. Сессия. Да нет же, черт побери, оказалось, что ему вовсе и не нужно было сдавать экзамены. У него было все сдано. Ему прямо сказали в заочном деканате: «А зачем вы приехали? Кто вас вызывал?» Его никто не вызывал, а он совершенно напрасно ездил в Москву, то есть в Химки. Он мог бы преспокойно сидеть до следующего лета, до теплой поры в городе.